Вода первого контура стала еще более радиоактивной. Температура внутри корпуса реактора превысила 400 градусов, и указатели на пульте управления зашкалили. ЭВМ, следившая за температурой в активной зоне, начала выдавать сплошные вопросительные знаки и выдавала их в течение последующих 11 часов. В ночь с 28 на 29 марта в верхней части корпуса реактора начал образовываться газовый пузырь. Активная зона разогрелась до такой степени, что из-за химических свойств циркониевой оболочки произошло расщепление молекул воды на водород и кислород. Пузырь объемом около 30 метров кубических, состоявший главным образом из водорода и радиоактивных газов, криптона, аргона, ксенона и других, сильно препятствовал циркуляции охлаждающей воды, поскольку давление в реакторе значительно возросло. Главная опасность заключалась в том, что смесь водорода и кислорода могла в любой момент взорваться, то, что произошло в Чернобыле. Сила взрыва была бы эквивалентна взрыву 3 тонн тринитротолуола, что привело бы к неминуемому разрушению корпуса реактора. В другом случае смесь водорода и кислорода могла проникнуть из реактора наружу и скопилась бы под куполом защитной оболочки. Если бы она взорвалась там, все радиоактивные продукты деления попали бы в атмосферу, что произошло в Чернобыле. Уровень радиации внутри защитной оболочки достиг к тому времени 30 тысяч бар в час, что в 600 раз превышало смертельную дозу. Кроме того, если бы пузырь продолжал увеличиваться, он постепенно вытеснил бы из корпуса реактора всю охлаждающую воду, и тогда температура поднялась бы настолько, что расплавился бы уран, что произошло в Чернобыле. В ночь на 30 марта объем пузыря уменьшился на 20%, а 2 апреля он составлял всего лишь 1,4 метра кубического. Чтобы окончательно ликвидировать пузырь и устранить опасность взрыва, техники применили метод так называемой дегазации воды. 1 апреля электростанцию посетил президент Картер. Он обратился к населению с просьбой спокойно и точно соблюдать все правила эвакуации, если в этом возникнет необходимость. Выступая 5 апреля с речью, посвященной проблемам энергетики, президент Картер подробно остановился на таких альтернативных методах, как использование солнечной энергии, переработка битуминозных сланцев, газификация угля и тому подобное. Но совершенно не упомянул о ядерной энергии, будь то расщепление атомного ядра или управляемый термоядерный синтез. Многие сенаторы заявляют, что авария может повлечь за собой мучительную переоценку отношения к ядерной энергетике. Однако, по их словам, страна вынуждена будет и далее производить электроэнергию на АЭС, так как иного выхода для США не существует. Двойственные позиции сенаторов в этом вопросе наглядно свидетельствуют о том затруднительном положении, в котором очутилось правительство США после аварии. Окинем взором минувшие 35-летия с начала 50-х годов. Так и случайно были Пенсильвания и Чернобыль. Случались ли за минувшие 35 лет аварии на АЭС в США и СССР, которые могли бы послужить уроком и предостеречь людей от облегченного подхода к этой сложнейшей проблеме современности? Заглянем в историю развития атомной энергетики и убедимся, что аварии на ядерных реакторах начались фактически сразу же после их появления. В Соединенных Штатах Америки. 51 год, Детройт. Авария исследовательского реактора. Перегрев расщепляемого материала в результате превышения допустимой температуры. Загрязнение воздуха радиоактивными газами. 24 июня 59 года. Расплав части топливных элементов в результате выхода из строя системы охлаждения на экспериментальном энергетическом реакторе в Санта-Сюзанне, штат Калифорния.